Глава 10. Поединок против Нектона Пелагоса. Как только я отразил эту безумно мощную атаку, на трибунах повисла оглушительная тишина. Все зрители сидели, затаив дыхание и не веря своим глазам. Я, до сегодняшнего дня неизвестный практик, только что отразил атаку наследника одного из великих олимпийских кланов. Без малейших усилий. Взгляд Дамиана Пелагоса, главы клана Посейдона, потемнел. Его губы сжались в тонкую линию, а пальцы до побеления сжали подлокотники кресла. Он явно был раздражен тем фактом, что какой-то никому неизвестный мальчишка только что унизил его клан. «Что за бред?» — воскликнул он. «Уважаемый Дамиан, возможно, Нектон просто использовал лишь малую часть силы, чтобы проверить оппонента. Он ведь честный боец и не стал бы атаковать сразу самой мощной атакой», сказал один из его советников. «Да, ты прав. Нектон всегда был слишком жалостлив. Как бы ему это ни аукнулось, в любом случае он точно победит». С другой стороны, где находился клан Афин, зрители начали ликовать. Глаза Ареста Глаука, главы клана Афин, загорелись азартом и восторгом. Он едва сдерживал улыбку, глядя на арену. Сейчас он гордился тем, что от его клана выступал столь способный практик. А вот Агатон Астер, глава клана Зевса, прищурился, внимательно разглядывая меня. В его взгляде читалось любопытство и интерес. Он явно был удивлен моей неожиданной силой. Но больше всего меня заинтересовала реакция Реза Сагоны, наследника клана Ареса. Его глаза вспыхнули азартом, а на губах заиграла хищная усмешка. Он с нетерпением ерзал на своем месте, не в силах усидеть спокойно. Я понимал, что сейчас в нем проснулось жгучее желание сразиться со мной. Он хочет проверить мою силу в бою. И я не могу его винить. Я и сам горю желанием столкнуться с ним, чтобы, наконец, заставить этого выродка жрать землю. Но пока моим оппонентом был Нектон, и он явно был слегка озадачен моим маневром. На мгновение в его глазах мелькнуло удивление и сомнение, но он быстро взял себя в руки. Нектон вновь закрутил своим трезубцем, поднимая огромную волну, нависшую надо мной подобно цунами. Но на этот раз я не стал защищаться. Я хотел испытать свою новоприобретенную силу. Когда волна накрыла меня, я почувствовал, будто окунулся в прохладную воду. Эта атака не причинила мне никакого вреда. Я даже на миг закрыл глаза, наслаждаясь ощущением потоков воды, омывающих мое тело. На деле же, я на маленькое мгновение использовал его дар, чтобы отвести энергию от себя. К тому же, между нами был значительный разрыв в стадиях. Никогда бы не подумал, что скажу это, но наследник Посейдона был слабее, чем я. Когда вода отступила, никто удивленно уставился на меня. Трибуны взорвались возгласами изумления. Я лишь усмехнулся в ответ на реакцию Нектона. «Неплохо. Давай покажи мне что-нибудь посильнее». Моя провокация возымела действие. Глаза Нектона полыхнули гневом. Он явно разозлился из-за того, что я так легко принимаю его атаки. Нектон выбросил трезубец вверх. Тот завис в воздухе, а сам Нектон сложил руки в сложный жест. Вода вокруг него забурлила, поднимаясь вверх гигантскими столбами. Эти столбы начали вращаться вокруг Нектона с бешеной скоростью, сливаясь в сплошную водяную стену. Я почувствовал, как воздух вокруг меня сгущается от мощи этой техники. Нектон явно вложил в нее намного больше силы, но все еще не все, что у него было. Но я не собирался просто стоять и ждать. Я выхватил меч Персея и ринулся навстречу Нектону, сквозь эти бушующие потоки. Водяная стена била меня со всех сторон, но я уверенно продвигался вперед, отражая ее атаки щитом. Меч в моей руке удлинился и засветился ярким светом. Я нанес удар, и водяная стена в том месте раскололась с грохотом. Я ворвался в центр этого водоворота, где стоял Нектон. Мы столкнулись в ближнем бою, и я почувствовал, что Нектон сильный и достойный противник. Его трезубец элегантно описывал в воздухе смертоносные дуги, а тело двигалось с невероятной быстротой. Наши оружия сталкивались в искрометной битве. Я чувствовал небывалый прилив сил и энергии. Мое тело двигалось так быстро, что глаз не успевал за ним. Я наносил точные и сильные удары, заставляя Нектона отступать. Вокруг нас бушевала вода, но теперь я чувствовал себя просто прекрасно. Моя новая сила позволила мне не обращать внимания на эти мощные потоки. Я полностью сосредоточился на Нектоне. Мы сражались, казалось, целую вечность. Я вкладывал в каждый удар всю мощь шестой стадии пути отступника. Нектон достойно противостоял мне, демонстрируя великолепное владение боевыми техниками клана Посейдона. Этот бой захватил дух каждого на арене. Я чувствовал, что этим сражением доказываю всем и в первую очередь себе самому, насколько я вырос в силе за последнее время. Нектон отпрыгнул назад, выигрывая несколько мгновений передышки. Я видел, как в его глазах полыхнула решимость. Он что-то задумал. «Посмотрим, как тебе понравится испытать истинную силу океанского духа». Нектон вскинул трезубец вверх. Тот начал вращаться, с каждым оборотом набирая скорость. Вода вокруг него сгустилась, принимая очертания гигантского водяного духа. Этот дух был размером с четырехэтажный дом. Его глаза полыхали голубоватым свечением, а тело состояло из чистой воды. «Рев океанов!» Дух ринулся на меня, замахиваясь огромными кулаками. Каждый его удар сотрясал землю и выплескивал громадное количество воды. Я едва успевал уклоняться от этих мощных атак, а вся моя одежда промокла. Но в какой-то момент мне это надоело. Я выставил вперед щит Фемиды, вливая в него поток своей энергии. Щит засветился, и следующий удар духа был полностью поглощенным. Я почувствовал лишь легкую вибрацию в руках. Пришла моя очередь атаковать. Я бросился вперед, нанося удары по ногам духа. Меч Персея рассекал водяную плоть, заставляя духа шататься. Но никто не собирался сдаваться. Он вновь описал трезубцем широкий круг. «Явись, грозный морской дракон!» На этот раз вода приняла облик огромного дракона с шипастым хвостом. Он издал громоподобный рев и выпустил в меня струю ледяной воды. Я уклонился от этой атаки и бросился на дракона. Мы столкнулись в бешеной схватке. Я рассекал его чешую мечом, а дракон пытался схватить меня когтями или ударить хвостом. С рептилиями мне уже доводилось сталкиваться, и я прекрасно знал их слабое место. Виляя из стороны в сторону, я в очередной раз рванул вперед и двумя тяжелыми прыжками оказался на спине водяного дракона. Свирепо замахнувшись, я воткнул меч ему между лопаток, заставив взвыть от боли. Но тут дракон неожиданно исчез, превратившись обратно в воду. Я полетел вниз, но успел сгруппироваться и приземлиться на ноги. И в тот момент мне не удалось вовремя среагировать. Едва мои ноги коснулись земли, бок пронзила острая, обжигающая боль. Трезубец Нектона вонзился в меня одним из остриев. Я отскочил, прижимая руку к боку. Рана сочилась кровью, но была она не смертельной. Я усмехнулся про себя. Нектон явно не желает мне смерти, иначе эта атака могла бы пронзить меня насквозь. Признаю, ты очень сильный практик. Вот только тебе не хватает боевых техник и настоящего боевого опыта. У тебя огромная сила, но ты не очень эффективно ее используешь. С такой раной тебе будет тяжело сражаться. Лучше сдайся. О чем ты? Мы только начали, усмехнулся я, принимая боевую стойку. Я сконцентрировался и подал импульс в наручи пустоты. Потянув пространство на себя, мое тело мгновенно исчезло из виду, оказавшись прямо за спиной Нектона. В тот же миг мой меч вонзился в его бок, оставляя кровавую рану. Точную копию той, что была у меня. Нектон охнул от боли и обернулся, глядя на меня полными ярости глазами. Он явно не ожидал такого молниеносного движения, отчего не успел защититься. «Ну что, теперь мы квиты», — расхохотался я, наслаждаясь выражением его лица. Нектон лишь сжал зубы в бессильной злобе. Он понял, что я не собираюсь сдаваться без боя. Мы снова бросились друг на друга с неистовством двух самых яростных воинов. Наши оружия скрестились с оглушительным лязгом, словно два молниеносных удара грома. Я чувствовал, что моя сила растет с каждым ударом, в то время как Нектон явно начал уставать. Вода вокруг нас бушевала. Она то взмывала огромной волной, готовой накрыть меня, то опадала, оставляя лишь тонкую водяную линию в воздухе. Она была опасным союзником Нектона, и мне приходилось каждый раз защищаться с двойным рвением, чтобы не попасть под очередное водяное лезвие. Я вкладывал в каждое движение всю мощь своей культивации и чувствовал, как невероятная энергия переполняет мое тело, делая удары меча сокрушительными. В какой-то момент я провел сложную комбинацию, обманув Нектона ложной атакой, а затем ударил его в незащищенную спину. Он едва успел закрыться и от силы удара пошатнулся, чуть не упав на колени. Я видел, что Нектон проигрывает, и он это понимал. Каждая моя атака теснила его все больше, а уверенность в победе таяла в его глазах с каждым мгновением все больше. А когда исчезает уверенность, приходит отчаяние. Он отскочил назад, отбрасывая меня очередной водяной завесой, и порезал свою руку лезвием трезубца, и отпустил его, заставив парить перед лицом в воздухе. «Я ни за что не проиграю. Я не посрамлю свой клан. Бездна Посейдона!» Трезубец начал вращаться вокруг него все быстрее, с каждым оборотом набирая невероятную скорость. Казалось, вот-вот он взлетит так высоко, что достигнет небес богов. Вода со всех сторон потекла к Нектону, сливаясь в гигантский водоворот. Этот водоворот крутился с такой скоростью, что казалось, способен стереть с лица земли все живое. Он рос до размеров всей арены, грозя поглотить меня целиком. Я понял, что если этот удар достигнет цели, мне не жить. Когда водоворот накрыл меня, я почувствовал его разрушительную мощь. Это была сила самого океана, направленная на мое уничтожение. Я едва успевал уворачиваться от летящих со всех сторон водяных снарядов. Несколько раз я еле-еле ускользал от прямого попадания, выворачиваясь нечеловеческими усилиями. Мое тело постоянно находилось в движении. Я использовал все свое мастерство, чтобы уйти от смертоносных атак. Щит постоянно отражал водяные потоки. Некоторые мне удавалось превратить в камень, чтобы заслониться от еще более мощной атаки, которая шла следом. Меч Персея извивался, словно водяной змей, рассекая эти жестокие атаки. Но в какой-то момент один из водяных сгустков все же зацепил меня, оставив глубокий порез на плече. Я стиснул зубы от боли, но продолжал уворачиваться. В самый последний момент, когда казалось, что избежать попадания невозможно, я активировал наручи пустоты. Они позволили мне телепортироваться за спину Никтона, полностью избежав атаки. Никтон и не ожидал, что я смогу уйти от его самого мощного приема. Он был обессилен и не готов к обороне. Он даже не успел обернуться, прежде чем рукоять меча Персея обрушилась на его затылок, и он свалился, потеряв сознание. Едва Никтон рухнул, на трибунах повисла оглушительная тишина. Все зрители были потрясены тем, что этот юный практик сумел победить наследника одного из великих олимпийских кланов. Лицо Дамиана Пелагоса, главы клана Посейдона, потемнело от гнева. Его зубы сжались практически до хруста. Он явно был в ярости от того, что его сын мог проиграть. Мало того, что он уступил неизвестному практику, так еще и вылетел из турнира во время самого первого боя. В то же время арест Глаука не скрывал радости и гордости. Он даже встал и начал аплодировать, демонстрируя свое восхищение. Весь клан Афин быстро подхватил его овации, а следом, словно по цепной реакции, взорвались все трибуны. И все эти хлопки предназначались мне. Я пошатнулся и упал на одно колено. Все же рана давала о себе знать. Этот бой был чересчур выматывающим. Я лишь надеялся, что мне удастся выдержать следующее и хотя бы как-то залечиться, потому что все битвы будут проходить в один день. Толпа ревела. Люди пришли сюда за представлением. Его они и получили. А эмоции были сравнимы с неожиданной концовкой книги. Настолько, что в нее вообще никто не верил. В следующем туре мне предстоит встретиться с победителем следующего боя. Это либо Кора Ферея из клана Диметры, либо Эрос Киприт из клана Афродиты. Мне стоит внимательно следить за этим боем, чтобы знать, чего ожидать. Лекари унесли Никтона, а также помогли мне. На выходе из арены меня встретила София. Она внезапно крепко обняла меня. Но секунду спустя смущенно отступила на шаг назад. «Поздравляю с победой!» Я усмехнулся и кивнул. «В твоей битве с Лирой, я думаю, ты выйдешь победителем. Но тебе стоит остерегаться второго тура». После этих слов я ушел, а наследница Афин покраснела еще сильнее. Такая уж она была, падкая на заботу и впечатлительная от силы. Хотя, думаю, будь на моем месте кто-то другой, она бы не реагировала так бурно. В лазарете мне посчастливилось хлебнуть специальные настойки, ускоряющие заживление. Также меня тщательно перевязали и дали фляжку нектара. Да уж, сервис просто отменный. Когда боль наконец успокоилась, объявили второй поединок. Я поспешил к трибунам, чтобы внимательно его посмотреть. Но беда пришла откуда не ждали. Едва я поднялся на место клана Афин, как Арест, глава клана, подозвал меня к себе, предлагая сесть по правую руку от него. И я уже предвкушал кучу неудобных вопросов.